Ведь осень придет, холода нападут, курье на юг соберется. Еще воротится ли? Тут давай поворачивайся. А на другой раз, а давайте, говорит, запрем их, пусть дома сидят, круглый год нам яйца несут. Ну, сейчас, удержишь их, давай ловить за ноги, клювом тебе в лоб дадут, да и вся недолга. А то еще, а жаль, говорит, что их есть нельзя, я бы курочку с удовольствием покушала. Смех и грех. Тятя так смеялся. Шиболда, ты, говорит, Шиболда, голова твоя пустая. Клим Данилович так-то вот-вот покушал курочку. И где он теперь? Мало что сам помре. Да как помре, весь черный стал, раздулся, как колода, и лопнул. Да мало того, у его на могиле вся земля осемши и провалимши, и огни там бродят нехорошие, холодные, и вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могилу-то завалить, а все по-прежнему. И Никита Иванович туда же ничего не понимает, а говорит, раз, говорит, никакой, говорит, кыси нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвана как? А кто людям жил оторвет? Кто из шеи кровь пьет? А? Не знаешь? Так и молчи, помалкивай в тряпочку. Так этот Никита Иванович начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал «Никитские ворота». А то мы не знаем. Там, правда, ворот нет, сгнивши. Ну пусть. В другом месте вырежет «Балчук» или «Полянка», «Страстной бульвар», «Кузнецкий мост», «Волхонка». Спросишь, Никита Иванович, вы чего? А он, что память была, пока, говорит, я жив, а я, говорит, как видишь, жив. Всегда желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры. Видишь, говорит, через 1000-2 лет вы, наконец, вступите на цивилизованный путь развития. Язве вас в душу свет знаний развеет, беспробудную-то тьму вашего невежества.